Глава 14. Встреча в лазарете. Помощница лекаря отомкнула сырьевую. Вдоль стен на полках с вейновским накладом, поддерживающим необходимую температуру и влажность, выстроились в пузырях микстуры, лежали стопками пилюли и коробочки разных форм. Приложив вей-ключ к шкафу с опасными средствами, Раиса аккуратно выставила на полку баллон с заспиртованной гюрзой, рядом с 5 флаконами дурмана и пузырьком с мышьяком. И вздрогнула, когда услышала за спиной. «Раиса, вот вы где. Я на процедуру раньше назначенного. Вы не против?» «Что вы, конечно», — расплылась в улыбке девушка. «Интересно здесь у вас». «Да, тут хранятся опасные снадобья, Вем Павлович, так что поостерегитесь». Она напоказ округлила глаза и хихикнула. «Разве их есть на ком пользовать?» «А как же?» — Раиса кивнула. «Курсантики-то пока научаются на дуэльных квадратах, со всякими ранами к нам поступают. А в пору зачетов и экзаменов так полный лазарет лежачих». «Простите, я, наверное, помешал, не спорьте. Подожду вас в коридоре». Вимовей все же отступил. Помощница лекаря горячо обещала вскоре освободиться и заняться им. В ожидании Вимовей обошел приемную, заглянул в подсобку. Потом проскользнул узким заковыристым коридором на задний двор, где сохли на веревках простыни и чьи-то кальсоны. Там-то он и нашел, что искал. Огромная корзина с лекарским мусором. Какое-то время он раздумывал, глядя на стеклянную находку. А потом услышал оклик Раисы и поспешил обратно. На очередное занятие Вем явился ровно к началу. Вся группа ожидала его на холме в полном сборе. Курсанты сидели ровным рядом на своих местах, то бишь прямо на траве, и негромко переговаривались. Увидев учителя Лишака, привстали и поздоровались, а потом посыпались вопросы. «Вимовей Павлович, а вы покажете еще раз тот прием с подсечкой?» «А можно повторить блок еще раз?» Вем поднял руку, и все смолкли. «Начнем урок. Все разберем, обещаю». Сегодня он хотел рассказать им, что знал. Пока еще есть время до начала войны. «Итак, шуя. Что вы знаете о манере борьбы шуйцев? Их обучают стандартно. Есть некий список заклятий, которые они чаще всего используют в бою. Есть и хитрые уловки, из которых можно выйти победителем, лишь зная о них заранее». Он перечислил по памяти, что знал. Затем показал и разобрал некоторые приемы как мог. Бои вейнов на арене он также хорошо помнил. «Я лишак, как вы знаете, и не могу провести с вами реальный бой на скипах. Но у вас есть дуэльные площадки и опытные преподаватели. Теперь вы знаете, на что обращать внимание». Он глядел на этих ребят. Он видел их лица. Знал, что годами им ровесник, но только годами. Какой бы опыт ни давало училище, для реальных боевых схваток его мало. «Время вышло. Сейчас расходимся, следующий урок в четверг». После проведенного занятия Вимовей поспешил подняться в летнее небо. Чистую, лазоревую высь с редкими росчерками облаков, прохладную и гречительную одновременно. Он все чаще стал выгуливать черного горца. Полеты на драконе приносили ему удовольствие и короткое обманное ощущение свободы. Парадокс, но виражи на грани риска странным образом его умиротворяли. Хайван слушался беспрекословно, а самодельные ремни держали тело в седле, позволяли делать пике и кувырки. Порой он не замечал, как становился объектом наблюдения, а курсанты все чаще приходили на крепостные стены, чтобы посмотреть на безбашенного лишака. Отлетав, Вимовей настойчиво просиживал до полуночи за расчетами. Стол был еле виден под книжной горой, водруженной на нем. И парень каждый раз старался взять эту вершину знаний. Схема поводка постепенно вырисовывалась на исписанных листах. Он уже нащупал слабину в плетении. Поводок — это не печать раба. Потребуется время, но он справится со своей привязью, иначе быть не может. Он сломает наклад. Пусть даже его вея выдает луч толщиной с треть ногтя, не суть. Ночами его внутренний демон снова развлекался с его сознанием, закидывая россыпью картинок из своих исследовательских полетов. Бывало, чудовище поднималось так высоко, что Хорн превращался в огромный шар, парящий среди звездных туманов. Затем спускался в недра Испода и наблюдал, как в покореженные изнанки мира клубятся и знания разных видов. Парочку созданий Испода Вимовей даже видел впервые. Конечно, демон продолжал его склонять к передаче души в полное его владение, но уже не так агрессивно, как раньше. Похоже, решил всерьез вначале изучить мирок, который обязан лежать у его когтистых лап. И флаг ему в пасть. Гаруша сегодня случайно оцарапала ее. Развернулась неудачно, и рука напоролась на один из спинных шипов. Она оторвала кусок подола нижней юбки и обмотала ранку. Лазарет оказался по пути в общежитие, и Полина решила заглянуть. Дверь в лекарскую приемную была приоткрыта, и Поля толкнула ее. Сцена, которую она застала, относилась к ряду интимных. Иначе в каком еще случае парень и девушка могут стоять так близко друг к другу? Вимовей Ранев придерживал лекаршу за талию, а та прижималась пышной грудью, обтянутой голубым халатиком, к его голому торсу. Она хлопала воловьими ресницами, держа в опущенной руке забытый, позаброшенный фонендоскоп. На плече Вимовея Ранева виднелся шрам в виде креста. «Прошу простить», — попятилась Поля, — «зайду в другой раз». «Оставайтесь», — ответил Лишак, подняв на вошедшую взгляд. «Я уже ухожу». Он натянул на себя рубашку и набросил на плечи сюртук. «Вем Павлович, но я еще ваш пульс не пощупала», — возразила помощница лекаря. Полина не смогла скрыть едкую усмешку. «Что вы, Вимовей Павлович, это вы оставайтесь, мое дело не скорое», — и добавила девица в халатике. «Щупайте, Раиса Кузьминишна, внимательно щупайте». Она развернулась и быстро зашагала по коридору. Парень нагнал ее на крыльце лазарета. «К чему так убегать? Что с рукой? Дайте!» Он остановил ее силой за плечи и поднес к глазам руку с окровавленным лоскутом ткани. «Не ваше дело!» Выдернуть руку не удалось. Он цепко схватил ее за локоть и поволок обратно в лазарет. «Да что ж за дубина стаиросовая? Второй раз уже насильно куда-то тащит!» В приемной, усадив ее на стул, Ранев крикнул. «Раиса Кузьминишна, пожалуйста, принесите спирт, мазь из заживухи и бинт. Здесь мы наблюдаем последствия дружеских рукопожатий с рогачом, верно?» Помощница лекаря с кислой улыбкой на лице выполнила просьбу. Полина моргнуть не успела, как окровавленная тряпка слетела, и рану сноровисто обработал Лишак собственноручно. Повязку накладывал умело, будто несколько лет служил лекарем. «Был бы на месте командира, вы бы попрощались с исследованиями». Взглянул черными глазищами, как крапивой отхлестал. «Благодарю. Мне остается радоваться, что вы не на его месте. Теперь бегите. Ну же, скорее». «Зачем? Вам лучше знать, вы же так сильно торопились». Полина действительно вылетела из лазарета. Ужасный тип. Его насмешки ее когда-нибудь доведут до белого коленя. Лишь у входа в общежитие она осознала, что ее блок стал крепче, раз она ощущала лишь отголосок его симпатии с неясным вектором. Понятное дело, к этой грудастой лекарше. Замечательно. Радоваться надо. Но почему тогда в душе поднялись возмущение и обида, будто ее предали? Чушь! Ей срочно нужен чай с ломтиком халвы и орешками. Где там ее девчонки-соседки? А в это время в малом зале совещаний состоялся приватный разговор ректора, его заместителя по внешним касательствам и начальника ПВ безопасности училища. «Взгляните, судари, пришло очередное письмо с рекомендациями из Войновия». Ректор нервно пригладил волосы от лба к затылку и выложил на стол бумагу со светящейся V-печатью. «Значит, падение потенциала все же началось». Военно-стражец сел в кресло после прочтения бумаги. «Да, в западных губерниях воины отметили у себя ослабление примерно на единицу. В ближайшие седмицы к нам докатится волна. И теперь наши колдуны будут слабеть с каждым днем все быстрее. Нужно постараться не допустить паники среди учащихся», — поддержал заместитель. «Может, не проводить ежеквартальные замеры потенциалов? Чтобы потом кто-то со стороны взорвал это ядро? Тогда волнений толпы точно не избежать». «Вторжение начнется раньше, чем мы предполагали, господа. Шуйцы будут идиотами, если не воспользуются таким шансом»,